Глава 32. Но это было отступление льва, которому нужно было побольше места для прыжка. Князь нарочно пустил Кривоноса за переправу, чтобы тем сильнее было поражение. В самом начале битвы он ударил своего коня и сделал вид, что обращается в бегство. Видя это, запорожцы и чернь прорвали ряды, чтобы догнать его и окружить. Но князь вдруг повернул и ударил на них с такой силой, что они не смогли даже дать отпора. Войска Вишневецкого гнали их целую милю до переправы, потом через мосты и плотину до самого табора, убивая всех без пощады. Героем этого дня был 16-летний пан Аксак, который первым ударил на запорожцев и вызвал панику в их рядах. Только со своими старыми и опытными солдатами мог решиться князь на такую проделку и придумать это притворное бегство, которое в каждом другом войске легко могло бы перейти в действительное. Этот день закончился для Кривоноса еще более тяжелым поражением, чем первый. У него были отняты все полевые орудия, много знамен, в числе которых были и коронные польские, взятые запорожцами под Корсунем. Если бы пехота Корыцкого и Осинского и пушки Вурцеля могли поспеть за кавалерией, то заодно был бы взят и запорожский табор. Но пока они подошли, наступила ночь, и неприятель отошел так далеко, что его нельзя было догнать. Все же Зацвелиховский захватил половину табора с огромными запасами оружия и провианта. Чернь уже дважды хватала Кривоноса, чтобы выдать его князю, и только обещание немедленно вернуться к Хмельницкому спасло его. Разбитый на голову, потерявший чуть не все войско, Кривонос в отчаянии бежал с уцелевшей его частью в Махновку, куда подошел уже Хмельницкий. В порыве гнева он велел приковать Кривоноса за шею к пушке. Только потом, когда утих немного его гнев, он вспомнил, что несчастный Кривонос залил кровью всю Волынь, взял полонное, отправил на тот свет несколько тысяч шляхты и всюду одерживал победы, пока не столкнулся с Еремией. За эти заслуги запорожский гетман сжалился над ним и не только отвязал его от пушки, но даже верил ему войско и послал в Подолию на новую резню. Между тем князь разрешил отдых своему войску, которое тоже сильно пострадало, особенно в последней битве при штурме табора, из-за которого так ловко и стойко отбивались казаки. В этой битве пало около 500 солдат. Полковник Мокрский умер от ран. Ранен был, хотя и не опасно, Кушель и Полиновский, и молодой Аксак. Пан Заглоба, уже освоившийся с теснотой и с битвой, и не отстававший от других, получил два удара цепами и лежал теперь без движения, как мертвый, в повозке с Кшетузского. Таким образом, судьба помешала поездке в Бар. К тому же, князь послал с Кшетузского с полком в город Заславль рассеять собравшиеся там толпы черни. И рыцарь отправился, ни словом не намекнув князю о Баре. В продолжении 5 дней он сжег и резал, пока не очистил окрестностей. Наконец, люди его до того утомились постоянной войной, походами, засадами и караулами, что он решился идти в Тарнополь, куда, по слухам, направился и князь. Накануне возвращения, остановившись в Сухожильцах над Хамором, пан Ян разместил войско по деревне и сам остановился в мужицкой избе. Утомленный бессонными ночами и трудами, он уснул и проспал, как убитый, всю ночь. Под утро он начал грезить не то наяву, не то в полусне. Ему казалось, что он в Лубнах и точно никогда и не уезжал оттуда, что он спит в своей комнате, в цейхаузе, и что Жэньцзян по обыкновению готовит ему одежду. Но действительность рассеяла его грезы и напомнила ему, что он в Сухожильцах, а не в Лубнах. Одна лишь фигура Жэньцзяна не исчезала. Кшетузский видел его, как он, сидя у окна на скамейке, смазывал ремни у его панциря, которые от жары покоробило. Думая, что это все еще сон, Скшетузский закрыл глаза и через минуту снова открыл их. А Жэньцзян все сидел у окна. «Жэньцзян!» — крикнул Скшетузский. «Это ты или твой дух?» Юноша испугался этого крика, уронил панцирь на пол и развел руками. «О, Боже! Зачем же вы так кричите, сударь? Какой там дух? Я жив и здоров!» «И вернулся? А разве вы прогнали меня?» «Подойди же ко мне, я тебя обниму!» Верный слуга бросился к нему и обнял его колени, а Скшетузский целовал его голову, радостно повторяя. «Ты жив! Ты жив!» «О, мой пане! От радости я говорить не могу, что вижу вас живым и здоровым! О, Господи! Ну вы так крикнули, что я уронил панцирь! Ремни совсем покоробило, видно, у вас не было слуги! Ну, слава Богу! О, мой пане! Когда ты приехал? Сегодня ночью. Почему же ты не разбудил меня? А зачем мне было вас будить? Я только утром взял ваше платье. Откуда ты приехал? Из Гущи. Что же ты там делал? Что с тобой было? Говори и рассказывай. Да видите ли, пани, приехали казаки в Гущу грабить воеводу Братславского. А я там был раньше с отцом Патронием Лаской, который меня взял от Хмельницкого, когда воевода посылал его с письмом к нему. Ну, я и вернулся с ним, а теперь казаки сожгли Гущу и убили отца Патрония за его расположение к нам. Такая участь постигла бы, верно, и воеводу, будь он дома. Хотя он и благочестив, и держит их сторону. Говори яснее, не путай, я ничего не могу понять. Ты был у казаков, у Хмеля? Так, что ли? Да, у казаков. Они взяли меня в Чигирине и держали у себя, считая своим. Ну, одевайтесь, сударь. Боже, как все поношено, и в руки взять нечего. А чтоб их. Вы на меня не сердитесь, сударь, что я не передал письма, которые вы писали из Кудака. Этот дьявол Богу отнял их у меня. Не будь того толстого шляхтича, я бы жизнью распрощался. Знаю, знаю, ты не виноват. Этот толстый шляхтич в нашем лагере, он мне рассказывал все, как было. Ведь он и панну украл у Богана. Она теперь в баре и совершенно здорова. Слава Богу! Я знал, что она не досталась Богуну. Значит, теперь и до свадьбы недалеко. Может быть и так. Отсюда мы двинемся в Тарнополь, а потом в бар. Слава Богу. Богун тогда повесится. Ему предсказала колдунья, что он никогда не получит то, о которой думает, и возьмет ее лях, и этот лях должно быть вы. Откуда ты все это знаешь? Слышал. Вы одевайтесь, а я все подробно расскажу. Уже и завтрак готов. Когда я выехал на чайке из Кудака, мы ехали страшно долго против течения. К тому же чайка испортилась, пришлось ее подчинять. Ехали мы, ехали. Ехали, ехали, перебил его нетерпеливо Скшетузский. И, наконец, приехали в Чигирин. А что там случилось со мной, вы уже знаете. Знаю, знаю. И вот, лежу я в конюшне, света Божьего не вижу. Только ушел Богун, как пришел Хмельницкий, целой тучей запорожцев. А великий гетман перед тем наказал чигиринцев за их сочувствие к запорожцам. И в городе было много убитых и раненых. Казаки думали, что я из их числа. И не только не убили меня, а приютили, лечили. И татарам не позволили взять меня в плен, хоть им они позволяли все. Пришел я в себя и думаю, что мне делать? А эти черти пошли под Корсунь и там побили гетманов. О, сударь! Что видели мои глаза, я даже пересказать не могу. Они ничего не скрывали от меня, считали своим. А я думаю, бежать или нет. Но убедился, что лучше остаться, пока не подвернется более удобный случай. Когда из Корсуня начали свозить ковры, серебро, драгоценности, мне сердце разрывалось на части, а глаза чуть на лоб не полезли. Были такие разбойники, что продавали 6 серебряных ложек за талер. А потом... За кварту водки, золотую пуговицу, запонку или султана от шапки можно было купить за полкварты. И я думаю, чем зря сидеть, лучше я чем-нибудь поживлюсь. Если Бог даст мне вернуться когда-нибудь в Жэньцзяны, на Полесье, где живут мои родители, я отдам им все. Они судятся с Егорскими уж целых 50 лет, и им не на что больше вести процесс. И накупил я, сударь, столько добра, что пришлось навьючить 2 лошадей. Это только и утешало меня в моем горе. Уж очень я тосковал по вас. Ты, Жэньцзян, все такой же. Из всего сумеешь извлечь пользу. И что же худого в том, что Господь меня благословил? Ведь я не крал. Даже Кошелек, который вы мне дали на дорогу в разлоге, я возвращаю, потому что до разлог я не доехал. С этими словами юноша расстегнул пояс, вынул кошелек и положил перед Скшетузским. Тот, улыбнувшись, сказал: «Уж если тебе так повезло, то ты верно богаче меня, но все-таки оставь у себя и этот кошелек». «Благодарю покорно! Вот обрадуются родители и 90-летний дедушка! А уж у Иворских вытянут судом последний грош и пустят их по миру с умой! Вы тоже останетесь в барыше, потому что я не стану напоминать о том поясе, который вы обещали мне в Кудаке». «Ты мне уже напомнил. Ах ты такой сякой, я не знаю, где этот пояс, но уж если я обещал, то дам другой». «Покорно благодарю», — сказал юноша, обнимая колени Скшетузского. «Не за что. Ну, продолжай. Что с тобой было?» «Бог помог мне нажиться от этих разбойников. Одно только огорчало меня. Я не знал, что с вами. И завладел ли Богун княжной? Вдруг приходит известие, что он едва жив и лежит в Черкасах, раненый князьями. Я мигом в Черкасы. Ведь вы знаете, что я умею прикладывать пластыри и ходить за ранеными. За лекаря я там и прослыл. Полковник Донец поехал со мной и велел мне ухаживать за этим разбойником. А когда я узнал, что княжна бежала с толстым шляхтичем, то у меня точно камень свалился с сердца. Я иду к Богу, ну и думаю, узнает или не узнает. А он и лежит в горячке. И сначала не узнал. Потом, когда поправился, спросил: «Ты ехал с письмом в разлоге?» «Да», — говорю. «Так это я тебя ранил в Чигирине?» «Да». «Ты служишь у Скшетузского?» Тут-то я и начал врать. Никому не говорю, не служу. Я больше видел обид, чем хорошего на этой службе, и потому предпочел идти к казакам на свободу. И вот уж 10 дней, как ухаживаю за вами, и Бог даст, вылечу. Он мне поверил и стал со мной откровенничать. Я от него узнал, что разлоги сожжены, что он убил 2 князей, и остальные, узнав об этом, хотели идти к нашему князю, но не могли и бежали в литовское войско. Но хуже всего было, когда он вспомнил об этом толстом шляхтиче. Он так скрежетал зубами, точно грыз орехи». «Долго он хворал?» «Долго. Сначала раны зажили, а потом скоро вскрылись, потому что он не берегся. Немало ночей просидело над ним, чтоб его черт взял. Точно он чего-нибудь стоил. Но я должен вам сказать, что поклялся спасением моей души, что отплачу ему за обиду. И я сдержу эту клятву, хотя бы мне пришлось ходить за ним всю жизнь. Он избил меня как собаку, ведь я не какой-нибудь хам. Он должен умереть от моей руки, разве только кто-нибудь другой раньше уложит его. Я мог не раз убить его. Часто ведь около него не было никого, кроме меня. Но стыдно было убивать лежачего». «Это делает тебе честь, что ты не убил больного и безоружного? Тогда вышло бы по-холопски, а не по-шляхетски». «Я тоже так думал. Вспомнил я, как родители отправляли меня из дому, и дедушка, благословляя меня, сказал: «Помни, дурак, что ты шляхтич и должен амбицию иметь. Служи верно, но не давай себя в обиду». И сказал еще, что если шляхтич поступит по-холопски, то сам Господь Иисус Христос плачет. Я запомнил его слова и остерегаюсь этого. Я не мог воспользоваться удобным случаем, а тут доверие его росло все больше и больше. Он часто спрашивал: «Чем тебя наградить?» «Чем твоей милости будет угодно», — отвечал я. «И не могу пожаловаться, он наградил меня щедро. А я все брал, чтобы добро не оставалось в разбойничьих руках. Благодаря ему и другие давали мне, так как никого там не любят, как его. И казаки, и чернь, хоть нет во всей Речи Посполитой шляхтича, который бы так презирал их, как он». Жэньцзян покачал головой, точно вспоминая что-то, и продолжал: «Странный он человек. Надо признаться, у него много шляхетской удали. Княжну он безумно любит. Господи! Как только он немного поправился, к нему пришла колдунья, сестра Донца, и гадала. Но ничего хорошего не вышло, хотя она бесстыжая ведьма и имеет сношение с чертями. Но девка видная. Как засмеется, точно кобыла заржет на лугу. Зубы у нее белые и крепкие, а идет — земля дрожит. Видно, я и приглянулся, и она не проходила мимо, чтобы не дернуть меня то за волосы, то за рукав, или просто толкнуть. Все к себе звала. «Идем», — говорит. Да я боялся, как бы черт мне шею не свернул. А тогда бы все, что я собрал, пропало. «Разве тебе мало других?» — говорил я ей. А она: «Ты хоть и мальчишка, а понравился мне». «Ступай прочь, чертовка!» А она опять: «Понравился ты мне, понравился». Ты видел, как она ворожит? И видел, и слышал. Дым, шипение, писк, какие-то тени. Даже страшно было. Она стоит посередине комнаты, поднимет кверху брови и говорит: «Ляг при ней, сгинь, пропади, ляг при ней». То насыплет пшеницы на сито, смотрит. Зерна так и шевелятся, как черви. Она повторяет: «Ляг при ней». Не будь он такой разбойник, сударь, право. Жаль бы было смотреть на его отчаяние. После каждой ворожбы он бледнел и ломал руки, заклиная княжну простить, что он как разбойник ворвался в разлоги и убил ее братьев. «Где ты, Зазуля? Где ты, моя дорогая? Я бы тебя на руках носил», — говорит. «Мне не жить уж без тебя. Теперь я тебя пальцем не трону, буду твоим рабом, только бы поглядеть на тебя. Потом вспомнит пана Заглобу и начнет грызть зубами подушку, пока не заснет. Да и во сне все стонет и вздыхает». И никогда она ему не выражила хорошего? Что было потом, я не знаю, сударь. Он выздоровел, и я ушел от него. Приехал к Сенс-Ласко, и Богун отпустил меня с ним в гущу. Они знали, разбойники, что у меня есть немного добра. Да я и не скрывал, что еду помочь родителям. И не грабили тебя? Может, и ограбили бы, да, к счастью, татар тогда не было, а казаки не смели, боялись Богуна. Впрочем, они уж меня совсем своим считали. Хмельницкий велел мне доносить обо всем, о чем будут говорить у воевода Киевского, если съедутся паны. Черт его побери! Приехал я в гущу, а туда пришел Кривонос и убил Ласку. А я половину своего добра закопал, а с остальным бежал сюда, услыхав, что вы воюете около Заславля. Слава Богу, что я застал вас веселым и здоровым, и что можно к свадьбе готовиться. Тогда придет конец всем заботам. Я говорил тем злодеям, которые шли на князя, пана нашего, что им не вернуться. Ну вот, по делам им. Может, теперь и война скоро кончится. Какое? Теперь только она и начинается с Хмельницким. А вы после свадьбы будете воевать? А ты думал, что после свадьбы я трусом стану? Нет, не думал. Я знаю, что вы не трус. А спрашиваю, потому что как только отвезу свое добро родителям, хочу идти с вами на войну. Может, Господь подсобит отомстить Богуну, хоть так, если нельзя хитростью. Он ведь прятаться от меня не будет. Так ты зол на него? Каждому свое. Я уж дал обет. И поеду исполнить его хоть в Турцию. Иначе и быть не может. Теперь я поеду с вами в Тарнополь, сударь. А потом на свадьбу. Ну зачем вы едете в Бард через Тарнополь? Ведь это не по пути. Я должен отвезти туда полк. Понимаю, сударь. Ну, дай мне поесть, сказал Скшетузский. Я уж сам подумал об этом. Брюхо ведь первое дело. Тотчас после завтрака поедем. Слава Богу, хоть лошади мои устали. Я велю дать тебе лошадь, и ты будешь всегда ездить на ней. Покорно благодарю, сказал Жэньзян, улыбаясь при мысли, что, считая кошель и цветной пояс, это был уже третий подарок.